Десятикраткая роспуск. Я над полосой пройду. Ты, на северной части. Понял. Вправо ухожу, ответил Рубин. В правом зеркале я увидел, как уходит в сторону Хачатрян. Крен старший лейтенант заложил большой, такой, что и траву может подстричь несущим винтом. Ближе к полосе, проговорил я, прижимаясь к бетону. В стороны полетела пыль, трава, камни, все, что было на полосе и требовало уборки. Маркировка нарисована, а вот светотехники никакой. Еще и локаций нет. Зато уже есть, где выложили квадраты площадок из плитки 1D. Видимо, из Союза успели передать местным строителям, чтобы положили. Но самая основная проблема, кроме КДП и еще пары строений, ничего. 201 и краткое, 2 му, осмотр выполнил, доложил я в эфир, выполняя горку. Понял. Точку наблюдаем. Садимся на полосу, и вся линейка винтокрылых машин начала заходить на посадку, разметая пыль и камни. Следом произвели посадку и мы с Хачатряном. Нас уже встречал один из техников, показывая, куда и как зарулить. С прибытием, Иннокентий Бжанридович. Поздравил я Кешу, как только мы начали выключаться. Петров молчал. Как только пыль осела и несущий винт остановился, я открыл кабину. Спрыгнув на бетонную поверхность, ощутил то самое дежавю. Одно плохо, нет ни шиша. С прибытием. Как полет? Поприветствовал меня техник Акимович, протягивая журнал. Аэродром еще не появился в Хмеймиме, зато журналы тут как тут. Акимыч, мы без бумажки никак? Спросил я, снимая шлем и взяв журнал подготовки вертолета. Сокращенно, ЖПВ. Ассоциацию у большинства данный документ вызывает соответствующую. ЖПВ – вещь, всегда с тобой, но когда надо, где-то в проезде. После подписи в журнале, я осмотрелся вокруг. Инфраструктуры нет, вообще нет. Есть пара топливозаправщиков, какие-то вагончики, напоминающие будущее кимбы и несколько палаток. Как раз рядом с ними уже был командир полка. Его жестикуляция говорила сама за себя. Бунтов недоволен, подошел ко мне Акимович, показывая в сторону палаток. Леонид Викторович, если судить по жестам, обещал одному из военных что-то куда-то закрутить. Неа, он показывает, как надо правильно делать, предположил Кеша. Бунтов в это время бил по кулаку сверху ладонью. Думаю, что он предлагает парню пройти в неочередную колоноскопию, сказал я. А это как? Спросил Кеша. Это неприятно, совсем неприятно. Постепенно личный состав распределился по объектам. Десантники, которые тоже прибыли на вертолетах, стали выставлять охранение. Техсостав уже готовил вертолеты к повторному вылету. А мы в это время осматривали территорию рядом со стоянкой. Я шел рядом с Тобольским, который иронично улыбался, наблюдая за сирийцами. Местные рабочие угоняли технику с полосы, пытаясь при этом еще убрать камни с бетона. «Итак, что мы имеем?» – произнес Олег Игоревич, когда мы остановились рядом с двумя большими палатками. Камеско внимательно посмотрел на само жилище, а затем и на огромный валун железных конструкций рядом со входом. Это были части от армейских железных кроватей. «Геморрой», — ответил я. «Так точно. Как обычно, все будем делать сами», — ответил Тобольский, взяв из кучи металла дужку от кровати. Мы с ним прошлись в здание командно-диспетчерского пункта. Здесь уже шла работа по обустройству своих рабочих мест. Пока поднялись на самый верх, Игоревич чуть ноги не сломал. Камней, строительного мусора и побитых стекол было много. Мы поднялись в зал управления, где должна была находиться группа руководства полетами. Тобольский, как воспитанный человек, решил сначала постучаться. «Разреши етить колотить», — выругался Тобольский, чуть не споткнувшись на входе. «У нас всегда открыто. Добрый день», — встретил нас худой и высокий парень в техническом комбинезоне. «Правда, расцветка не песочная, как у нас, а камуфлированная. Та самая расцветка бутан, которая вскоре должна была стать основным цветом летно-технического обмундирования». Парня звали весьма лаконично. «Владимир Владимирович. Фамилия моя – Шахин. Звание – майор. Я на этом аэродроме теперь руководитель полетами». Мы поочередно представились и пожали РП руку. С ним были еще двое помощников, которые вместе со связистом обустраивали рабочие места, а точнее – просто ставили на столы небольшие индикаторы радиотехнической системы ближней навигации. На стене висела карта Сирии, а также несколько плакатов с дополнительной информацией. Обзор летного поля был хорошим, особенно через те панорамные окна, в которых были разбиты стекла. «Не густо у нас со средствами», — заметил я, когда связист устанавливал блоки радиостанций. Да тут похороны сплошные. Ходил тут один связист, деревянный по самые уши. Мол, нам не говорили ничего, мы не знали, что прилетят так рано. Одно слово, камень, а не связист, эмоционально рассказывал Володя. По его словам, есть и объективная причина, почему в таком состоянии аэродром. Ответ простой, перелет техники ожидался только через 5 дней. Вот ничего и не готово. Выходит, что кто-то решил пораньше все сделать, посмотрел на меня Тобольский и подмигнул. Никто не отменял правила первого доклада. Чем быстрее доложишь, тем больше тебе награду дадут, добавил я. Непонятно только, кто же так торопит руководство. Ладно, приказы на то и есть, что их не обсуждают. Но их можно по-разному интерпретировать, продолжил Шахин за мной. В зале управления появился Бунтов. Судя по его выражению лица, он уже был на грани того, чтобы перестрелять всех. А тут у нас что? Так, Игоревич, Саныч, Владимирович. Очень приятно, поздоровался Шахин с командиром полка. Бунтов представился и прошелся по всему аквариуму, как иногда называют зал управления на командно-диспетчерском пункте. Товарищи, у нас жопа, добавил Леонид Викторович, подойдя к одному из разбитых окон. Нет, не так, у нас полная жопа. Вот такая. Командир полка развел руки в стороны, показывая размер нашей проблемы. А еще, к вечеру все самолеты должны сидеть здесь, сказал Шахин. Куда ж так торопит всех? Настолько у сирийцев плохи дела не могут быть. Если только, Олег Игоревич, к нам сейчас пойдут Ми-6. Там имущество, личный состав и АСП. Готовьтесь завтра работать. Мы с Тобольским переглянулись. Леонид Викторович, я все понимаю, что мы здесь не поля приехали опрыскивать, но какого рода работа нас ждет? Бунтов подошел ближе и задумчиво почесал голову. У законного правительства Сирии с каждым днем все меньше армии, верной присяге. К тому же, из севера, и с юга появились духи. Те самые, которых не добили в Афганистане. Как они тут оказались, мне пока непонятно. Можно предположить, что зашли через Турцию или Ирак. Я посмотрел на карту Сирии, висевшую на стене. Видимо, эту страну вновь пытаются раздербанить, как и в моем прошлом. Пока все ждали большие вертолеты, началась большая стройка. Палатки поставили относительно быстро. В это же время приехала и полевая кухня, а вместе с ней и целая рота солдат. Столовая была организована прямо на открытом воздухе. Пока кто-то собирал из привезенных ящиков пустой бомбатар и столы и лавки, другая часть личного состава уже занималась постройкой умывальника и душа. «Вот здесь закрепи, так лучше», — помог я одному из наших парней доделать кровать, перед тем, как ее занести в палатку. «Спасибо, командир». Жилище соорудили еще до обеда, а затем начали его облагораживать. Занесли кровати, стол, который где-то нашли бортачи, выставили пирамиду под оружие. Когда все было закончено, прибежал Рубин. «Саныч, у нас проблемы. Я такого еще никогда не видел. Как мне, сыну Рудика Хачатрина, ходить туда?» Возмущался он. «Так, Рубин ибн Рудик, что случилось?» Следом прибежал и Рашид. «Без него никакого разговора, конечно, не получится. Сан Саныч, командир, я туда не пойду. Мне гордость моя не позволяет», — громко говорил Ибрагимов. А потом, конечно же, и Кеша появился. «В этой командировке у меня что не летчик, то крендель». Пока я утирал футболкой пот с лица, Иннокентий рассказывал свою версию происходящего. «Саныч, там все норм, мест всем хватит, и далеко от столовой». «Да что же там, за что вы там построили?» — спросил я. «И меня отвели к этому мегасооружению, вели меня куда-то в степь, где не было ничего, кроме двух отдельно стоящих деревьев. Между ними были проложены наспех сбитые мостки, а еще был весьма знакомый отвратительный запах. Вы меня в сортир привели, ничего лучше не придумали?» — спросил я. «Туалет было решено сделать по-простому, несколько мостков примыкали к огромной траншее, вдоль нее и сидели облегчающиеся. Ясно теперь, что не понравилось моему армянскому другу, но со столь большим количеством людей этот вариант туалета самый нормальный, да и времени нет сооружать более закрытые. Саныч, давай что-то другое, я не могу тут сидеть», — продолжал возмущаться Рубин. «Иди сюда», — подозвал я Хачатрина. Он подошел, продолжая возмущаться над видом нашего туалета. «Сан Саныч, это ни в какие ворота не лезет. Рубенчик, у тебя два пути, ты либо ходишь сюда и сидишь кайфуешь на свежем воздухе, либо можешь терпеть до постройки нашего личного, прекрасного и не столь большого, туалета». «Понял меня, Рубин», — как и Рашид, согласился. Но у него и варианта другого не было. К вечеру стройка постепенно затормозилась и все плавно перешли к водным процедурам. Воду нам привезли на машинах. Она еще не успела нагреться, так что организм начал закаливаться. Тут начались и посадки наших истребителей. В воздухе к этому времени уже кружили Ми-24, прикрывая заходящих на посадку. Для каждого из подразделений была уже готова стоянка. В течение часа Ми-Мим заполнился самолетами, а в строящемся жилом городке прибавилось жителей. Вся наша эскадрилья жила в двух больших палатках. Мы уже и ко сну начали готовиться, а самолетчики никуда не торопились и терпеливо ждали чего-то, сидя на ящиках рядом со столовой. В этот момент мы с Тобольским решили пройтись. «Мужики, а где наше жилье, не знаете?» — спросил меня один из летчиков. «Так вы к тыловику, он вам и палатку даст, а сам он ставить не будет, я сам себе строить должен», — перебил меня летчик. Тобольский посмотрел на него и на меня потом. «Почему бы и нет», — ответил Олег Игоревич. «Желаю удачи, может и дождетесь, когда вам построит», — продолжил я за командиром. Летчик удивился, но к тыловику убежал. Через несколько часов стемнеет, так что парням надо бы поторопиться. Коллегам пришлось помочь, что было ими оценено весьма радостно. Вскоре уже и начало темнеть, да только спать никто пока не собирался. Мы уж с Тобольским точно. Только я лег на кровать, как меня уже толкал Кеша. «Саныч, ты и Тобольский, к командиру полка. Задача пришла», — уточнил я, и Иннокентий молча кивнул. Собравшись и взяв из пирамиды оружие, мы с командиром эскадрильи направились на КДП. Здесь временно разместился и командный пункт нашего аэродрома. «Разрешите, Леонид Викторович?» — спросил Тобольский, когда мы вошли в комнату. «Да, пожалуйста», — ответил ему Бунтов, который с трудом удержался, чтобы не зевнуть. На временном КП было все по-спартански. Несколько столов с телефонами и документами. Графики, планы, приказы и все остальное обрабатывали три офицера. Сам же Бунтов сидел на кровати рядом со столом и смотрел на один из телефонов. «Вот жду звонка, чтобы задачу принять от высокого начальства. Завтра у вас насыщенный день. Исполняйте роль такси», — сказал Леонид Викторович, откинувшись назад и прислонившись к стене. «И кого возим?» — уточнил я. «Генерала Чагаева. Кстати, именно тебя, Сан Саныч, подали командиром его вертолета». Глава 16. Молчаливая пауза сейчас была как нельзя кстати. Помещение временного командного пункта не было тихим, но никакой реакции на информацию от командира не последовало. Первое, о чем я подумал в этот момент, — зачем мы взяли сейчас с собой автоматы и снаряжение? Я посмотрел на Тобольского, у которого на лице застыла примерно та же мысль. «Как будто утром нельзя было нам об этом сказать. Задачу уяснили?» — спросил Бунтов, широко зевнув. «Понятно, что командиру полка сейчас тоже не сладко. Выбросили в чистое поле, навезли кучу техники, еще и поселили на командном пункте, похожем на скворечник. Леонид Викторович, как таковой задачи мы и не услышали», — ответил Тобольский. «Вы сами сказали, ждете задачу на завтра», — напомнил я о первой фразе Бунтова. «Клюковкин, ну не умничай, друг мой. Знаю, что ты, Сан Саныч, проницательный и грамотный. Тебе и доверили возить Чагаева», — отмахнулся подполковник, встал с кровати и подошел к чайнику, чтобы выключить. Бунтов достал три кружки и разлил заварку. «Сахар, рафинад, печенье югославское, вода местная, угощайтесь. И уберите автоматы. Вы зачем вообще пришли, будто на вылет? Вообще-то, нас и вызывали по команде летчики на КП», — сказал Олег Игоревич, снимая автомат и укладывая его к стене. «За годы службы подобные команды у нас всегда вызывают такую реакцию», — добавил я, расстегнув лифчик. «Дома я его слегка модернизировал. Теперь он больше похож на будущие тактические жилеты с несколькими карманами». «Сан Саныч, а что это за самодеятельность на тебе?» — спросил у меня Бунтов. «Если честно, дома было скучно. Вот и занялся вышиванием», — ответил я. «Я к тому, что функционально очень. И есть куда магазины положить, и для патронов ПСНД специальные выемки», — рассматривал мой жилет Бунтов. «Там и для тугоплавкого шоколада есть место, Леонид Викторович», — заметил Тобольский. Командир полка улыбнулся и отдал мне лифчик. «Чай наливаем», — сказал Бунтов. Несколько минут мы пообщались с командиром. Неплохой он мужик оказался. Сам он окончил Белогорское училище, но попал служить на Су-17. Афганистан зацепить не успел, но был инструктором в Анголе. Оказывается, и там тоже боевые действия сейчас перешли в гораздо менее активную фазу. Правительство апартеидного ЮАР и вовсе решило выйти из конфликта и перестало поддерживать оппозицию. Так, что где-то в этой реальности конфликты заканчиваются. А вот в Сирии все только начинается. Недавно переучился и на МиГ-23БК. Да и почему-то, от меня теперь требуют писать в докладах, что это МиГ-27К, рассказывал Бунтов. Хотелось ему сказать, что именно так и должен называться этот самолет с лазерно-телевизионной прицельной системой Кайра. Но по мне, так лучше пусть будет МиГ-23. Элемент скрытности еще никто не отменял. Пускай все думают, что у нас на базе простые МиГ-23. Леонид Викторович, можно откровенно? Спросил Тобольский, откусив кусок печенья. Вам двоим можно. Вы тут самые опытные и заслуженные. Спасибо. Так вот, нас с Сан Санычем волнует вопрос такой, зачем мы так торопимся с этой базой? Спросил Олег Игоревич. И вообще, с перебазированием техники. У нас самолеты и вертолеты не дешевые, а сейчас они стоят, как селедки в банке. Первый же обстрел и будет много потерь среди авиационной техники. Охрана ведь не организована должным образом. Нет второго кольца. Хорош, Сан Саныч, махнул Бунтов, отпив чай. Знаю я это все, но приказы нужно выполнять, иначе это не армия. Похоже, что командира полка прогнули. Интересно, это такие хотелки Чагаева или команды на уровень ниже? Через минуту зазвонил телефон, и Бунтов взял трубку. Так точно, товарищ командующий, начал слушать указания Леонид Викторович. И это продолжалось не одну минуту. Бунтов исписал практически тетрадный лист указаниями Чагаева, прежде чем попрощаться с ним. «Доброй ночи», — закончил командир полка разговор и повесил трубку. «Теперь все становится понятно, почему мы так торопимся. Турецкая армия оказывает поддержку СНА, сирийской национальной армии. Соответственно, темп наступления у этих сил высокий. Они уже на окраинах Идлиба. Это крупный город. В моем прошлом за него развернулись тяжелые бои. И тогда тоже многое решило вмешательство Турции. Какие задачи на завтра?» – спросил Тобольский. «Олег Игоревич, мы с тобой работаем по аэродрому. Облет и доставка грузов на точки и посты вокруг базы. Понял?» – кивнул мой командир эскадрильи. «Еще будут борта Стифора. Мы не все имущество перевезли. Будут. Надо с местами стоянки определиться. У нас скоро придется полосу для стоянки занимать. А вы, Сан Саныч, одним Ми-8 и под прикрытием двух Ми-28, работаете по плану командующего. Завтра он прибудет сюда на Ту-134 из Дамаска. Ну, тогда понятно, почему мы не можем у нас обеспечить стоянку. Кому-то надо Ту-134 поставить. Да, хорошо. И форму одежды приведите в порядок. Кроссовки и тельняшку, например, и жилет оденьте выданный, указал Бунтов. Совсем уже зажимают. Еще бы кантик проверили. Кроссовки, да, а лифчик и тельняшку, нет, ответил я. Переодень, добавил Бунтов. Я кивнул, но это был жест только для командира. Тобольский улыбнулся. Вот увидите, не переоденет, спокойно ответил Олег Игоревич. Бунтов еще пару минут мне объяснял за правильность формы одежды. Я слушал, соглашался, кивал головой и смотрел на Леонида Викторовича. Потом весь наш ночной разговор мы закончили и разошлись. Уже рядом с нашей палаткой Тобольский меня остановил, чтобы обкурить завтрашний день. «Саныч, тельняшку, лифчик и даже кроссовки я тебе лично разрешаю оставить. Но давай там, в воздухе, без фигур пилотажа. Игоревич, какие фигуры могут быть на Ми-8?» Улыбнулся я. «Самые обычные. Знаю, что ты можешь на Ми-8 делать то, что даже сам Ми-8 не умеет. Нам еще с этим генералом служить, хорошо?» «Так точно, командир. Я и не думал в воздухе выкрутасничать. Не та обстановка. Задача у меня – обеспечить перевозку личного состава. И к концу полета этот самый личный состав должен остаться в том же количестве, что и при взлете». Ночью начали работать бомбардировщики. Рев форсажа и гул от пролетающих над палатками вертолетов моментально заставил проснуться. Вроде ничего необычного. Ми-24 прикрывают на взлете и посадке самолеты. Однако, с непривычки такие громкие звуки бодрят. Особенно взбодрились Рашид и его побратим Рубин, свалившись со второго яруса. Вспышка справа. Упал на пол Хачатрян. Слева. Где автомат? Бросился Ибрагимов к пирамиде с оружием. Остальные даже не шелохнулись. Я взглянул на часы, циферблат которых можно было рассмотреть в свете карманного фонарика. «Мужики, ложитесь спать. Если в нас прилетит, все равно всем хана. А так хоть еще покемарить можно», — перевернулся на другой бок Кеша. «Братья по-разному, отбой», — сказал я. Наутро вылеты продолжились с еще большей интенсивностью. Практически каждую минуту взлетал самолет то на максимале, то на форсаже. В палатке людей было гораздо меньше, чем когда я засыпал. Вышел на улицу, чтобы умыться, и заметил поредевшую стоянку вертолетов. Видимо, уже куда-то привлекли большую часть. Однозначно, если наши самолеты вылетают для нанесения ударов, в зону дежурства по поисково-спасательному обеспечению выходят и наши вертолеты. Добрые. Тобольского не видел? Спросил я у одного из инженеров, умывающегося рядом со мной. Добрые, Саныч. Он уже с рассвета в кабине. Как раз сейчас пара Ми-24 села после облета аэродрома. Через несколько минут в сторону палатки шли два летчика. Один из них Тобольский. Похоже, что Олегу Игоревичу ночью поспать не дали. Саныч, ты как? Спросил он у меня, когда подошел. Лицо у Камеска было мокрым от пота, а комбинезон потемнел в районе груди и рукавов. На удивление выспался. В отличие от вас, война, что поделаешь, развел он руками. Пока мы с ним общались, продолжали запуск и другие самолеты. Карусель была невероятная. Только одна пара уходила на задачу, как следом взлетала следующая. К этому времени возвращались экипажи после выполнения боевой задачи. Время готовности мне обозначили на 6:50. Естественно, что к этому времени Чагаев не только не прилетел, он еще даже не вылетал с Дамаска. Так что я отправил экипаж в палатку к дежурному экипажу. Сам устроился рядом с руководителем полетами. Этот точно будет знать, кто и когда вылетит, и даже когда прилетит. РП Володя Шихин трудился в поте лица. Он только и успевал одни экипажи отправлять, другие сажать, третьи рулить. Шаю. Сокращал он слово «разрешаю» в радиообмене. Его помощники тоже не смолкали, а в самом эфире было очень все плотно. Что? Нет, не знаю, сколько он сбросил, отвечал Володя на очередной телефонный звонок. Шихин повесил трубку и перевел дыхание. Вообще, камень, а не КП. Не могут эфир прослушать. Звонок за звонком. Береги нервы, Вов. Говорят, что не восстанавливаются. Врут. В здоровье читал, что восстанавливаются. Но не быстро, посмеялся Владимир. Следующий звонок был уже важен для меня. Нужный всем самолет вылетел из Дамаска. Так как лететь ему недолго, то и сидеть в зале управления, продуваемого со всех сторон, уже не было возможности. Позвав экипаж, я отправился к вертолету. Жара с каждым часом становилась все сильнее, поэтому идти в летных ботинках по нагретой бетонной поверхности было не очень приятно. Ноги с каждым шагом начинали гореть и преть сильнее, но это были еще цветочки. «Сан Саныч, вертолет готов», — подошел ко мне техник, но тут же повернул голову вправо. Глаза у парня были размером с большую монету. Я и сам обалдел. «Это как?» – удивился техник. На рулежной дорожке стоял Су-25, прогревая двигатель перед выруливанием. От потока воздуха из сопел буквально вырывало бетон позади самолета. Зрелище эпическое, но и не очень хорошее. «Твою мать! Как сейчас заделывать?» – хватался за голову дежурный ПАТА, которому предстояло организовать устранение дефекта. А на полосе в это время грелся Су-24, и он тоже оставил после себя отметину. Только форсаж на рашпиле разгорелся, а самолет рванул по полосе, несколько кусков бетона буквально вырвало. «Вот так сделали полосу», — проговорил я вслух. «Представляю, как сейчас будут садиться остальные». Через 20 минут приземлился и Ту-134 с Чагаевым на борту. Самолет медленно рулил по полосе, а в это время выполняла проход пары МиГ-29, выполняя роспуск над полосой. Ту-134 остановился на стоянке и начал выключаться. Боковая дверь открылась, и из нее показался человек в песочном комбинезоне, между прочим, летном. Стоявший рядом со мной возле вертолета Кеша, только прицокнул. «Значит, ему можно форму нарушать, а нам нет», — проворчал Петров. «Как станешь генералом, тоже будешь нарушать, или говорить, что это служебная необходимость», — ответил я. Чагаева встретил Бунтов и повел его в сторону вертолета. Я построил парней около входной двери в ожидании прибытия на борт важного пассажира. «Уясните, что доклад должен быть», — шептал нам замполит Виниров. «Хотелось бы мне подвинуть в сторону этого подполковника, но при младших по званию не хочется ему ничего говорить напрямую. И еще, есть такой момент, как момент, когда уже все слова сказаны, указания даны и нужно просто не мешать», — тихо произнес я. Но Виниров это однозначно услышал. «Ой», — вслух сказал, — «потом поговорим, майор Клюковкин», — произнес он сквозь зубы. Экипажи Ми-28 тоже стояли рядом со своими машинами, готовясь услышать команду на запуск. Но Чагаев не торопился. Он осматривал аэродром, указывая на недостатки. Хотя, тут весь аэродром, один сплошной недостаток. Бортовой техник переминался с ноги на ногу, переживая встречи с генералом. «Витя, ты чего помпажируешь? Расслабься. Всех не уволит», — начал успокаивать его Кеша. «Всех не уволит, а меня, да. И ведь найдут за что», — сказал Бортач. «Вдох и выдох сделай. Он такой же человек, как и мы. Звезд только больше», — заметил я. «Ага». И голос у него, как у старого полкана. «Вон как вставляет кому-то», — обратил Кеша внимание на громкие замечания Чагаева. Командующий шел по стоянке и показывал, где ему и что именно не нравится. А не нравилось ему все, начиная от состояния бетона и заканчивая положением самолета на стоянке. Делегация во главе с Василием Трофимовичем подошла к вертолету, и я доложил генералу. «Товарищ генерал армии, экипаж к вылету готов», — доложил я. Василий Трофимович каждого из нас рассмотрел, а затем протянул мне руку. «Вольно, майор. Задачу знаете?» — прищурившись, спросил Чагаев. «Задачу, да. Маршрут не знаем. Я, если признаться, сам до сегодняшнего утра его не знал. В воздухе разберемся. Сначала летим в Масьяв», — произнес Василий Трофимович. «Есть, товарищ генерал». Чагаев еще раз внимательно рассмотрел меня с ног до головы. Несколько секунд он то поджимал губы, то громко выдыхал, то снова прищуривался. Такое ощущение, что он пытается понять, что ж во мне нашла его дочь Кристина. «Что на вас, Клюковкин?» — спросил Василий Трофимович, указав на лифчик. «Собственная разработка с учетом опыта участия в боевых действиях, более функциональная». Чагаев ощупал несколько карманов и проверил лямки. «Где зам по тылу?» — громко сказал Чагаев, и к нему подошел один из членов делегации. «Я, товарищ командующий, видишь, как офицеры могут, все аккуратно сделано и своими руками. Надо работать с людьми и спрашивать, как и в чем им удобно воевать, а вы мне про какой-то опыт рассказываете. Вот опыт, и вот теперь понимай, то ли похвалил, то ли просто решил выдрать тыловика. Работайте, майор», — дал мне команду Чагаев, и я отправил экипаж в вертолет. Мы заняли места в кабине, проверяя готовность Ми-8 к запуску. «Готовы, командир», — услышал я доклад от Кеши и бортового техника. «Понял», — ответил я, надел шлем и пристегнул фишку радиосвязи. В наушниках моментально начал звучать плотный радиообмен от экипажей. Из грузовой кабины послышались голоса заходящих в нее пассажиров. «Группа 202 ГО, доложить о готовности», — запросил я Ми-28Е, которые будут осуществлять прикрытие. «210 и краткое, готов», — доложил Хачатрян, который был ведущим в паре прикрытия. «211 и краткое, готов». «Артек, 202 и краткое, доброе утро, запуск группе», — запросил я. «Доброе, 202 и краткое, запуск разрешил», — ответил РП. Через несколько минут начали руление по магистральной рулежке. Было заметно, как от воздушного потока винтов поднимается пыль, которую еще не раздули предыдущие взлетающие, да и камней было достаточно на рулежной дорожке. «Артек, паре 210 го разрешите взлет со стоянки», — запросил я у РП, чтобы Хачатрян уже ждал нас в воздухе для выполнения сопровождения. «Для вас, легко», — весело ответил Шахин. «Вот спасибо». Пара Ми-28 взлетела и вышла в район ближнего привода, пока мы подрулили на исполнительный старт. «Артек, 202-му взлет», — запросил я и получил добро. Ми-8 аккуратно оторвался от полосы. Ручку управления отклонил от себя и начал разгон вдоль полосы. «Скорость 100, высота 50». Доложил Кеша в момент нашего пролета противоположного торца ВПП. Пара прикрытия следовала рядом на небольшом интервале. Прям совсем небольшом. 10 и краткое, не прижимайся, произнес я в эфир. Понял, 2 и краткое. Пролетев вдоль шоссе, ведущего на Хомс, мы выполнили разворот в сторону города Софита. Это крупный населенный пункт на пути к Масьяфу. Зеленый пейзаж сменился холмами и высохшей степью, а еще перед глазами серая полоска хребта Джебель-Ансария. Масьяф уже был рядом. Совсем немного остается до момента, когда под нами окажется та самая средневековая крепость. Дверь в кабину открылась, и к нам заглянул один из сопровождающих. Он что-то начал говорить бортовому технику. «Что там?» — спросил я. «Указание от командующего. Отворот в сторону Идлиба», — передал мне по внутренней связи Виктор. «Как раз туда, где сейчас идут активные боевые действия. переспросил я. Даже через шум в кабине услышал громкий крик вошедшего. Это приказ. Глава 17. Меня всегда поражала способность некоторых людей моментально становиться придурками. Как раз таки этот персонаж проявил максимальное усердие в этом деле. Вы не поняли. Вновь услышал я крик вошедшего к нам. Странное поведение. Обычно с теми, кто управляет летательным аппаратом, так не говорят. Особенно, когда мы летим на предельно малой высоте и в Сирии во время гражданской войны. Посадку нужно выполнить на аэродроме северо-восточнее Идлиба. Хербет Тейсер его название. И это не обсуждается. Продолжал ставить задачу полковник. Я посмотрел на Кешу, но тот только пожал плечами. А тем временем позади остался и Масьяв, и хребет Джебель Ансария. И чем дольше мы будем думать, тем дальше будет от нас Идлиб. Кеша, возьми управление. Держи курс на Хаму, сказал я по внутренней связи, выбрав направление на одну из сирийских авиабаз поблизости. Нас там не ждут, тихо сказал Петров, взяв ручку управления. Запросимся чуть позже. Понял. Управление взял. Вертолет слегка качнулся влево-вправо и встал на нужный курс. Я снял шлем и повернулся к вошедшему офицеру. На его форме красовались погоны полковника. Лицо весьма надменное, ноздри медленно сужались и расширялись. А сам он деловито постукивал пальцами по плечу бортового техника Виктора. «Товарищ полковник, в районе города Идлиб идут бои. Работает авиация. Выполнять полет в тот район небезопасно», — повернулся я и громко сказал, перекрикивая шум в кабине. «Вам поставлена задача. Вы, я, командир вертолета, а не вы. Мне нужно поговорить с генералом. Виктор, обеспечь мне связь», — дал я команду бортовому технику. И Витя начал вставать с места, но перед ним ведь был полковник, он не хотел уступать проход. «Займите свое место», — возмутился полковник. «И где таких делают?» Такое ощущение, что он не понимает всей серьезности. Может, ее и не понимает Чагаев, но ведь он, командующий ограниченным контингентом советских войск в Сирии, обстановкой должен владеть, либо до него ее довели неправильно. Виктор посмотрел на меня, будто спрашивая, что делать дальше. «Товарищ полковник, вы мешаете безопасному выполнению полета», – перекричал я шум в кабине. Виктор все же просочился к Чагаеву. В это время я уже надел шлем и ждал, когда генерал выйдет на связь. «Что случилось?» – сухо спросил Василий Трофимович. «Товарищ генерал, в Тейсер лететь небезопасно. Наша авиация выполняла боевые вылеты именно в тот район, и он уже может быть занят сирийской национальной армией. Маршрут не прорабатывался, а у противника могут быть комплексы ПВО малой дальности. Мне нужно попасть на передовой командный пункт, который находится на базе в Тейсере», — ответил Чагаев. Я взглянул на Кешу, но тот помотал головой. «Если мой летчик-штурман сомневается, значит, он уже просчитал примерные риски, и они слишком большие. Товарищ генерал, идет наступление противника. Наша авиация наносит удары». Молчаливая пауза со стороны генерала начала затягиваться, а тем временем в эфире уже был слышен голос диспетчеров с ближайшего аэродрома Хама. «Александр Александрович, посадка нужна в Тейсере», — ответил Василий Трофимович. «Принял. Я забрал управление у Кеши и передал Хачатрину, чтобы он следовал за мной». Бортач Виктор вернулся в кабину и занял свое место. «Можем говорить», — произнес он по внутренней связи. Кеша быстро сообщил мне курс, и я медленно начал отворачивать в сторону авиабазы Тейсер. Ориентиров в этой пустынной местности немного, если не считать нескольких дорог и холмов. Вот над этой дорогой, показал Петров рукой на серую полоску асфальта, ведущую на северо-восток. Понял, так и пойдем, ответил я, занимая нужный курс. Ветер слегка сносит в сторону, а солнце продолжает припекать через блистер. И никакого кондиционера. Да, есть вентиляторы, которые способны только на то, чтобы гонять горячий воздух. «И что генералу там нужно?» — спросил Иннокентий, утирая лицо от пота. «И почему так резко решили изменить маршрут?» — поинтересовался Виктор. «Много непонятного. Так никто не ставит задачу на перелет», — ответил я. Пока мы приближались к еще одному аэродрому Абу-Духур, вертолет периодически качался на восходящих потоках. Из грузовой кабины то и дело кто-то заглядывал к нам. Ми-28 следовали рядом, держа нас между собой. «Десять и краткое, остатки в группе», — запросил я. Поочередно Хачатрян и его ведомые доложили количество топлива. «Судя по цифрам, сильно далеко нам улететь не получится. До высоты 488 осталось 10 километров», — доложил Кеша. «Понял», — ответил я, отвернув на запад, влево уходим. Крайние слова произнес в эфир, чтобы наш эскорт был готов к маневру. Принято, ответил Хачатрян. Резко снизились к песчаной земле, облетая очередную невысокую сопку. Ми-28 держали дистанцию и не отставали. Теперь мы летели у самой земли, поднимая вверх пыль и камни. Но тут уж, чем ниже летаешь, тем дольше летаешь. Слева деревня. Надо обойти, подсказал Кеша, и я сразу отклонил ручку управления вправо, скрывшись за небольшой грядой холмов. Еще один маневр, и вновь приходится следовать в стороне от населенного пункта. Конечно, маскировка у нас слабовата. Три вертолета в пустыне видны издалека, так что приходится использовать каждый холм, низину и сопку, чтобы скрыться. И все это в условиях, когда столь противная капля пота сползает на кончик носа. Через несколько минут показался и центр Мухаффаза Идлиб. Одноименный город со 100-тысячным населением не был в огне и дыму. Все было спокойно, но на горизонте в районе Алеппо и далее на север были видны столбы дыма. Война уже совсем близко. «А эти куда?» – спросил Кеша, наблюдая, как по дорогам из Идлиба движутся колонны машин. И это были не беженцы. Передислокация? Нагнулся Виктор через центральный пульт к остеклению кабины. «Почти. Есть другое слово», – сказал я. По нескольким дорогам на юг к базе Абу-Духур двигались колонны бронетехники и грузовых машин, и скорость у них была немаленькой. С некоторых, как я заметил, по ходу движения даже флаг Сирии слетел. «Драпают, что ли?» – удивился Кеша, взглянув на меня. «Похоже на то», – выдохнул я. Дверь в кабину вновь открылась, и позади Виктора появился взмокший Чагаев. Куртку от летного комбинезона он снял, оставшись в футболке. Василий Трофимович похлопал бортового техника по плечу, и Витя уступил генералу место, передавая гарнитуру. «Это все из Идлиба?» – спросил Чагаев. «Да, слева город и колонны двигаются оттуда», – ответил я. «Мы можем сесть в Абу-Духур?» – похлопал генерал своей мощной ладонью Кешу и посмотрел на меня. «Да, можем запросить посадку в Духуре», – произнес я. «Запрашивай». Выполнить запрос на посадку в Абу-Духур было несложно. Придумать повод для внеочередной посадки можно, тем более что с диспетчером этого аэродрома надо было связаться чуть раньше, чтобы запросить пролет. О пассажирах на борту я не сказал. На всю Сирию говорить, на чем летит советский генерал, не стоит, и его подставим, и сами станем мишенью. Духур контроль, 202 и краткое, точку наблюдаю. Место посадки подскажите, запросил я у дежурной смены на арабском, в район первой рулежки, оттуда руление на стоянку. При первом взгляде на летное поле очень сложно понять, на какую именно стоянку. На базе много МиГ-23, Су-22 и несколько ветеранов МиГ-21. И где в самом конце имеется угол с мирно стоящими Ми-24 и парой Ми-8. Но охраны у этих вертолетов многовато. 10 и краткое, посадку за мной рассчитывайте, дал я команду Хачатряну. Понял, точку тоже наблюдаю, ответил в эфир Рубин. Как только вертолет коснулся бетонной поверхности рулежки, меня вновь позвал Чагаев. «Пускай диспетчер доложит, что прибыла делегация из МИЗа», — сказал генерал и вышел в грузовую кабину. «Надо так надо», — я произнес в эфир ту информацию, о которой сказал генерал. Было недолгое молчание, а затем диспетчер активизировался. «Сейчас, уже, все организовано», — затараторил он. На стоянке нас встретил один из сирийских техников и показал место для выключения. Следом зарулили и наши вертолеты сопровождения. Как только винты остановились, пассажиры начали выходить. И тут как раз подоспел и кортеж из японских и английских внедорожников. Я к этому времени вышел из кабины экипажа и смог услышать, как встречают нашего генерала. «Мы вас ждали в Тейсере», — улыбался Чагаеву сирийский генерал. «Только вы сами не в Тейсере», — сказал Василий Трофимович. «Ну не будем об этом, мой друг. Прошу вас», — предложил сирийский военачальник Чагаеву пройти к машинам. Делегация уехала в направлении нескольких зданий, расположенных за арочными укрытиями. «Мы же остались на жаре, и ведь от вертолета не отойти. База незнакомая, а значит можно потом чего-нибудь недосчитаться на борту по прилету. Особенно это касается Ми-28». У которых боевая зарядка с мощными управляемыми ракетами и блоками НАР, и как раз с ними случился конфликт. Пока я снимал с себя снаряжение, рядом с Ми-28 Хачатряна прибавилось людей. Двое сирийцев что-то показывали и рассказывали моим подчиненным, а горячие парни Рубин и Рашид жестикулировали весьма размашисто. «Саныч, там что-то намечается», — сказал мне Кеша, когда я сидел на стремянке грузовой кабины. Рубин только что показал дулю сирийцу. Международный спор, улыбнулся я, и после моих слов Рашид оттолкнул одного из сирийцев. «Неа, там международный конфликт», — ответил я и направился в гущу событий. Рядом с Ми-28 спор разгорелся не на шутку. Особенно были хороши два сирийца. «Эй, не надо мне говорить, что я неправильно по-русски говорю. Меня казахи учили. Они русский хорошо знают», — возмущался один из местных. «Слышишь, я тебе говорю, значит так оно и есть. Как тебя мог казах учить русскому?» — спрашивал у него Рубин. «Очень просто. Это же легче вспотевшей картошки», — отвечал ему другой сириец. «Эй, кто тебя учил таким пословицам? Паренная репа говорят, а не картошка», — добавлял масла в огонь Рашид. «Только два сирийца могут так неправильно говорить наши пословицы. Хачатрян и Ибрагимов, спокойствие», — громко сказал я. Все повернулись в мою сторону. В этот момент сирийцы обрадовались моему появлению. Те самые братья Асиидиси во всей красе. «Аль-Каид Искандер, вы будто этот, легковес на похоронах», — улыбался мне Асил. Его брат хлопнул себя по лбу, а Рашид с Рубином зацокали. «Надо говорить легок на перине», — поправил его Хачатрян. «Мда, еще кого нужно учить с поговоркам». Двое сирийских братьев тепло меня поприветствовали и рассказали, что происходит у них в данный момент. Армия отступает, предателей все больше и больше, и чем дальше, тем меньше остается генералов и офицеров, верных верховному главнокомандующему, объяснил Диси. Братья сегодня летали в сторону Идлиба на прикрытие эвакуации сбитого летчика. Итог, чуть было сами не остались там. Еще летчик в плен попал, а там участь его незавидная, покачал Ласил головой. И что делают? В яму сажают? Поинтересовался Ибрагимов. Брат, тут не яма, это ж гражданская война. Пытки, издевательства и дальше не хочу говорить, добавил Рубин. А сирийцы закивали в этот момент, живым не возвращают, еще и на камеру снимают. Все, как и у вас в Афганистане было, ответил Аси. Вот так и вчерашние братья по оружию, наверняка такие зверства на совести душманов. Но тогда почему бывшие солдаты сирийской армии это позволяют, а чего тогда армия отступает? Спросил я, на что Диси развел руками. Я порой сам не понимаю приказов, может с вашей помощью что-то да изменится, и почему все всегда на кого-то надеются. Согласен, что наши солдаты в Сирии выполняют приказ и всегда помогут, но просто взять и воевать вместо вооруженных сил, только потому что Асад, наш друг, неправильно в корне. При всем уважении, Джанаб, но мы не можем быть сирийцами больше, чем сами сирийцы. Да уже то, что вы и ваш командующий здесь, хорошо. Вдалеке показался тот самый кортеж машин, который вез Чагаева. Не так уж и долго он находился в Абу-Духур, и это наводит на мысль, что разговора не вышло. Я показал Рубину и Рашиду, что нужно занимать места в кабинах. Машины ехали быстро, поэтому и нам нужно было торопиться с запуском. Попрощавшись с братьями, я вернулся к Ми-8 и стал ждать команды генерала на запуск. Кеша передал мне снаряжение, которое я быстро надел, пока машины подъезжали к вертолету. «Запускайтесь, Клюковкин», — крикнул мне полковник из свиты генерала, выйдя из машины. Сам же Чагаев вышел из машины с весьма недовольным лицом. Не доходя до вертолета, он успел обменяться мнениями с одним из своих помощников и тем самым сирийским коллегой, который его встречал. «Это не война, Мунип. Если армия отступает, это нужно признать и работать. Но вы же докладываете совершенно другое», — услышал я фразу Чагаева. «А что вы от нас хотите? Повальное дезертирство, недовольство и предательство. Не знаешь, откуда и ждать удар», — развел руками сириец. «Мне нужна полная картина, чтобы координировать наши действия. Радужная или критическая она, неважно. Никто вас бросать не собирается, но и воевать вместо вас тоже. Мы сейчас будем в Хаме, так что по прилету позвоню с командного пункта вашей группировки», — ответил ему Василий Трофимович. «Я уже залезал в вертолет, когда Чагаев и его сирийский коллега обменялись рукопожатиями. Один из помощников Василия Трофимовича подтвердил мне, что лететь нужно в Хаму. Это как раз по пути домой. Там же будет и дозаправка. Запускаемся», — сказал я, заняв место в кабине. «Понял. Запуск от аккумулятора?» — запросил Виктор. «Подтвердил. Наш вертолет еще только запустился, а пары Ми-28 уже начали выруливание со своих мест. Духур старт. Прошу паре 210 го взлет со стоянки», — запросил я у диспетчера, чтобы Хачатрян сразу начали нас прикрывать. «Не возражаем. 10 и кратко и понял. «Внимание, взлет!» – дал команду Рубин, и пара Ми-28 практически синхронно оторвалась от бетонной поверхности. «Пока мы рулили к полосе, они кружили в торце полосы, ожидая наш взлет. Кеша, маршрут какой будет?» – спросил я. «По старой доброй традиции, он будет другим. Предлагаю лететь не вдоль дороги». «Согласен», – ответил я, вырулив на полосу. После разрешения на взлет, начал поднимать рычаг шатгаз. Ми-8 слегка встрепенулся и оторвался от полосы. Только я начал разгонять вертолет, как вперед нас вышли Ми-28, отстреливая тепловые ловушки. «Скорость 100, отворот влево на курс 250», – произнес я в эфир, отклоняя ручку управления влево. Плавно вошли в разворот. Ми-28 не отстают, а в эфире подозрительно тихо. Хотя на севере видны клубы пыли и разрывы. На аэродроме куча техники, а никто за последний час не взлетал. Странно, подумал я, выравнивая вертолет на расчетный курс. Может, регламенты у них, предположил Кеша. Сразу у всех, сомневаюсь. Если только не в голове регламенты, ответил Виктор. Маршрут и правда пришлось прокладывать с учетом буквально каждой сопки или холма. Поскольку теперь пункт нашего назначения был известен всем, скрытно подойти крайне сложно. «Десятикраткое, одиннадцатикраткое, бортпорядок?» – запросил я у сопровождения. «Подтвердил», – ответил Рубин, а его ведомый повторил ту же фразу следом. Окрестности Хамы были уже совсем рядом. Осталось только запросить разрешение на подход к точке и посадку. «Хама подход, 202 му», – запросил я, но в ответ тишина. Еще один запрос и тоже никто не ответил. «Спят?» – предположил Кеша. «Время обеда. Кто ж спит-то сейчас?» – ответил ему Виктор. «202 и краткое, я Хама подход, разрешил вам следовать с курсом на мою точку», – ответил диспетчер. «Понял вас. Продолжаем лететь на предельно малой высоте. Рядом с нами небольшая река Вадидаурит, вдоль которой нужно будет нам пройти. Другого пути нет, иначе будем забираться высоко. Там город», – показал Кеша на саму Хаму. Повторили один изгиб реки, второй прошли плавно. Как-то уж слишком напряженно выглядит Кеша, у него прям с кончика носа капает пот. «Иннокентий, в чем дело?» – спросил я, выводя вертолет из очередного разворота. «Волнуюсь, и не зря». Краем глаза увидел, как слева на земле появился столб дыма. «Темная точка начала движения в нашу сторону. Отстрел», – скомандовал я. «Вижу слева пуск». Тут же в эфир крикнул ведомый Хачатрина. Ручку отклонил вниз, снизившись еще ниже к водной глади. «Вижу еще справа, 202 и краткое, уходи за сопки», – прозвучал голос Рубина. В зеркале были видны вспышки ловушек, а с борта Ми-28 стартовали неуправляемые ракеты. «Еще пуск», – и начал работать пулемет. Очередь прошла справа от нас, ударив в бок. Вертолет качнулся, но был устойчив. «Хама контроль, я 202 и краткое, попал под обстрел с земли. Как приняли?» – доложил я диспетчеру. Но в ответом была тишина. «Атакую». Продолжал разбираться с противником ведомый Хачатрина. Я развернул вертолет за сопку, пройдя рядом с небольшой скалой. Интенсивность стрельбы снизилась, но не до конца. Правый в отказе, и левый мигает. «Иду на вынужденную», — доложил в эфир Хачатрян. Только мы выскочили из-за сопки, как перед глазами вспыхнул Ми-28, и быстро пошел к земле. Глава 18. В кабине стоял гул, а в наушниках продолжала вещать печально известная девушка. «Пожар правого двигателя», – звучало в ушах сообщение речевого информатора с борта Хачатрина. «Не сядет, не сядет», – слышал я справа громкий голос Виктора, нагнувшегося к остеклению кабины. «Конечно, все внимание должно быть к аварийной посадке, но на земле есть еще те, кто не успокоился и продолжает стрелять. Влево уходим», – произнес я по внутренней связи, отклоняя ручку управления. Вновь очередь из зенитной установки, установленной на пикапе, прошла мимо. Один из снарядов ударил в заднюю часть фюзеляжа, но на полет это не повлияло. 202 и краткое, Хами контроль. Что у вас случилось? Кто вас атаковал? Доложите обстановку. Сейчас только паспорта проверю у атаковавших и сразу доложу. Хочется послать этого диспетчера. Я взглянул на Кешу и кивнул. Петров моментально понял, что ему нужно дать наше примерное местоположение. «Хама контроль, я 202 и краткое, попал под огонь с земли, район Зормахрука, ориентир, отметка 383, изгиб реки, более точных координат мы бы дать не смогли, справа», громко сказал Виктор, и я опять увел вертолет от снарядов зенитной установки. «Такое ощущение, что нас накрыли с трех сторон и мы крутимся в пределах треугольника. По логике нужно уходить из района, но бросать экипаж подбитого вертолета нельзя. 11 краткое, прикрывай 10 го. Работай, работай. Продолжал я говорить в эфир. Понял. Цель вижу справа от вас. Атакую. Докладывал ведомый в эфир. А тем временем снижающийся Ми-28 приближался к земле. Совсем немного и он приземлится на берег реки. Посадка. Прокричал в эфир Хачатрян. Его вертолет приземлился недалеко от реки, закрутившись на месте и подняв вверх пыль. Посадку наблюдал, произнес я в эфир. Но к нашим товарищам уже потянулись 3 машины. Откуда их столько? Возмущался Кеша, когда я вновь увел вертолет от очереди из пулемета. 11 краткое, атакую, произнес ведомый Хачатрина и отработал по зенитной установке из пушки. Взрыв. Горящий пикап отбросило в сторону, а вверх взмыл огненный столб. Что там с ними? Услышал я по внутренней связи голос Чагаева. Один подбит. Экипаж вот он, ответил я. Пыль рядом с Ми-28 начала оседать, и я смог заметить движение рядом с ним. Выстрелы с земли прекратились. 3 пикапа ретировались, но Чагаев продолжал молчать. Наблюдаю летчиков, вновь сказал я по внутренней связи. Забираем? Спросил у меня бортовой техник Виктор. Так себе ситуация. Чтобы забрать Ибрагимова и Хачатрина, нужно рискнуть не только жизнями экипажа, но и пассажирами. Однозначно. Забираем, ответил я, разворачиваясь над водной поверхностью реки. Бортовой техник взял автомат, встал со своего места и направился в грузовую кабину. Сан Саныч, быстрее, поторопил меня генерал. Значит, и Василий Трофимович все риски осознает. Будем считать, что и остальные пассажиры тоже. Место падения Ми-28 прямо перед нами. Справа видно, как на очередную цель заходит ведомый Хачатрина и бьет по противнику из пушки. Вниз летят гильзы от снарядов, а сам вертолет будто бы тормозится в воздухе. Площадку наблюдаю, проговариваю я, заходя на повышенной скорости. Слева к предполагаемому месту посадки приближаются 2 фигуры. Один хромает, но второй старается его тянуть быстрее. Высота 30, скорость 100. «Проскочим», — говорит по внутренней связи Кеша. «Не проскочим», — ответил я, отклоняя ручку управления и сбрасывая при этом скорость. Правую педаль продолжаю отклонять, а рычаг шатгаз вытягивать на себя. Времени, чтобы забрать наших ребят, будет немного. Второй Ми-28 может просто не успеть нас прикрыть. «Слева стреляют», — проговорил Кеша. Тут же в его блистер влетели пули. Осколки разлетелись по кабине. И как раз в тот момент, когда я у самой земли, пылевая завеса поднялась вверх, но перед собой обзор еще есть. Шлейф идет за нами, но как только мы приземлимся, он накроет нас. И тут взрыв. Полыхнул приземлившийся на вынужденную Ми-28. Вертолет завибрировал при подходе к земле. И вновь несколько попаданий по фюзеляжу. Дополнительная раскачка сейчас не кстати. Рубина и Рашида не видно. Высота 10. Поглядывал на радио высотомер Кеша, диктуя высоту. Есть касание. Вертолет коснулся поверхности и замер. Моментально в кабине стало темно от того, что нас накрыло камнями, сухой травой и пылью. Я бросил взгляд влево, надеясь увидеть, когда наши парни будут залезать в грузовую кабину. Вокруг еще витает пыль и не оседает. Блин, никого. Чего ж так долго? Переживал Кеша. Такие долгие секунды ожидания нам не в новинку. Но каждый раз они кажутся все дольше и дольше. Тот самый момент, когда ты не знаешь, живы твои товарищи или нет. И вот из желтого тумана показались 2 в песочных комбинезонах и со шлемами на голове. «Вижу их», — радостно сказал Иннокентий. «Готовимся», — ответил я, держа левую руку на рычаге шатгаз. Несколько секунд и я услышал доклад, что все на борту. 211 краткое, взлетаем, произнес я в эфир, отрывая вертолет. Надо выйти из пылевого облака, иначе будем взлетать вслепую. Набрал 10 метров. Воздушным потоком начинает вертолет раскачивать. Еще и обороты несущего винта забрасывает. Температуру в двигателе тоже. Разгон, произнес я и отклонил ручку от себя. Ми-8 слегка нагнул нос и начал ускоряться. Снова несколько попаданий по фюзеляжу, будто в нас забили гвозди. Отстрел, повторял Кеша, выпуская тепловые ловушки. Пока мы не отлетели на достаточное расстояние, напряжение еще присутствовало. Тут проснулись наши садыки. 202 и краткое, 202 и краткое. Ответь хама контроль. К вам поднимаем группу прикрытия. Обозначьте еще раз район бедствия, затараторил в эфире диспетчер с авиабазы хама. Сообщение быстро утонуло в различных докладах о запуске. Пока бы мы дождались эту подмогу, Спасать наш сбитый экипаж было бы поздно. Слева в строю, услышал доклад второго Ми-28. Понял, ответил я, бросив взгляд на место вынужденной посадки. Подбитый вертолет горел ярким огнем и уже не представлял ценности. Хотя к нему и успели подъехать несколько пикапов. Из грузовой кабины выглянул грязный и запыхавшийся Ибрагимов, показывая мне поднятый вверх большой палец. Я ему подмигнул и продолжил управлять. 202 и краткое, Яхама контроль. Оперативно дайте ваши координаты, мы уже высылаем прикрытие, быстро сказал диспетчер в эфир. Да уже не торопитесь, спокойно ответил я. Авиабаза Хама располагалась в пригороде одноименного города. Аэродром достаточно крупный. С воздуха видны как арочные укрытия, так и бетонные укрепления, в которых находятся самолеты. Тут и вертолеты есть, указал Кеша на отдельную стоянку Ми-8 и Ми-24. Через пару минут мы коснулись полосы и начали заруливать. Тут и начался самый интересный кардебалет. 202 и краткое, вам на перрон заруливать. Вас там рядом с флагштоками встретит, начал объяснять диспетчер. В Хаме мне и раньше приходилось бывать, но флагштоков я не помню. И только мы начали руление по магистральной рулежной дорожке, как место стоянки поменялось. 202 и краткое, вам стоянка рядом с МиГ-23, там будут встречающие, сказал диспетчер. Понятно, что это не его хотелки, но местные порядки начинают напрягать. Понял. Наблюдаю место стоянки, ответил я, проруливая мимо флагштоков. На них и флагов-то не было. Наверное, командование базы хочет как можно лучше встретить нашего командующего ограниченным контингентом. Флагштоки есть, а флагов нет, заметил Виктор. Не подготовились, ответил Кеша. 202 и краткое, поправка. Вам стоянка рядом с нашими Ми-8. Рулите к третьему вертолету, затем разворот. Дальше я уже и слушать не стал и продолжил рулить в сторону МиГ-23. Думаю, что местное командование в состоянии встретить нас в любом месте. Развернувшись рядом с бетонными укрытиями, я дал команду экипажу на выключение двигателей. Винты постепенно остановились, и только сейчас я смахнул с лица пот. С прибытием, 202 и краткое, услышал я в эфире пожелание от диспетчера. «Да ну вас, с вашим прибытием!» — крикнул Кеша от расстройства, снимая с головы шлем. «Будет тебе, Кеша, первый раз что ли?» — ответил ему Виктор. «Да надоело, как не приеду в Сирию, нас сразу хотят грохнуть. Автобус взрывали, гостиницу таранили, в самую задницу засовывали, еще и мой рюкзак скоммуниздили».